26 февраля 1985 года. Перечел эту последнюю запись и сам удивился, разрыдавшись от скорби по отцу, который уже 23 года как умер. Я помню, как горевал после его смерти. Почти 2 года не мог прийти в себя. Когда в 1965 году я окончил среднюю школу, мать посмотрела на меня и сказала: «Как бы отец гордился тобой». Мы расплакались в объятиях друг друга, и я подумал, что все, мы наконец-то похоронили его этими запоздалыми слезами. Но кто знает, как долго горе может оставаться с человеком. Разве не бывает, что через 30 или даже 40 лет после смерти ребенка или сестры или брата человек, наполовину проснувшись, думает об утрате и чувствует, что пустота, которую оставила эта смерть, не заполнится никогда до последнего дня жизни? Он демобилизовался в 1937 году, получив пенсию по инвалидности. К тому времени армия моего отца значительно повысила свою боеготовность. Даже полуслепой, говорил он мне, уже понимал, что скоро придется расчехлять пушки. К тому времени его произвели в сержанты, и он потерял большую часть левой ступни, когда новобранец, перепугавшийся до такой степени, что чуть не наложил в штаны, вытащил чеку из ручной гранаты, а потом выронил ее вместо того, чтобы бросить. Она откатилась к моему отцу и взорвалась со звуком, по его словам, напоминавшим кашель в ночи. Немалая часть вооружения, с которым приходилось иметь дело солдатам той давней поры, или изначально была неисправной, или вышла из строя после долгого хранения на складах. Им давали патроны, которые не стреляли, и винтовки, которые взрывались у них в руках, если выстрел все-таки происходил. У военных моряков торпеды плыли в сторону от цели, а если попадали в цель, то не взрывались. У самолетов армии и флота отваливались крылья при чуть более жесткой посадке, а в 1939 году на военной базе в Пенсаколе, я об этом читал, офицер службы снабжения обнаружил, что множество стоящих там армейских грузовиков не могут тронуться с места, потому что тараканы съели все резиновые шланги и ремни привода вентилятора. Так что жизнь моему отцу и его тело, включая, разумеется, и ту часть, которая дала жизнь вашему покорному слуге Майклу Хенлону, спасли головотяпство чиновников и никудышное вооружение. У гранаты взорвался не весь заряд, и отец потерял лишь часть левой ступни, а не все от ключицы ниже. Выплаченные при демобилизации деньги позволили ему на год раньше, чем он планировал, жениться на матери. Они не сразу поехали в Дерри. Сначала перебрались в Хьюстон, где работали до 1945 года. Мой отец трудился бригадиром на заводе, который изготавливал корпуса для бомб. Моя мать стала розеклепальщицей. Обобщенный образ женщины, которая пришла на завод, чтобы заменить ушедшего на войну отца, брата, мужа. Но, как он и рассказывал мне, 11-летнему, мысль о Дерри никогда не выходила у него из головы. И теперь я спрашиваю себя, а может, что-то тянуло его в Дерри даже тогда? Тянуло с тем, чтобы я смог занять свое место в том кругу в пустоши, который сложился одним августовским вечером. Если во Вселенной есть высшие силы, значит, добро всегда уравновешивает зло. Но ведь и добро может быть не менее ужасным. Мой отец выписывал Дерри Ньюс и постоянно проглядывал объявления о продаже земли. Большую часть заработанных денег они откладывали. Наконец он увидел предложение о продаже фермы, которое выглядело привлекательным. Во всяком случае, на бумаге. Из Техаса они приехали на автобусе Trailways, осмотрели ферму и купили ее в тот же день. Отделение первого торгового банка в округе Пенобскот выдало ему ипотечный кредит на 10 лет, и они начали обустраиваться на новом месте. «Поначалу у нас возникали проблемы», — рассказывал он мне в другой раз. «Нашлись люди, которые не хотели, чтобы по соседству с ними жили негры. Мы знали, что так и будет. Я же не забыл черное пятно. Но полагал, что со временем все успокоится. Подростки приходили и бросали в окна камни и банки из-под пива. В первый год я раз 20 вставлял новые стекла. И досаждали нам не только подростки. Как-то раз, проснувшись поутру, мы увидели нарисованную на стене курятника свастику, а все куры передохли. Кто-то отравил им корм. Больше я кур не держал. Но шериф округа... Тогда в Дерри не было начальника полиции, до этого городу еще предстояло дорасти. Начал с этим разбираться, и разбираться серьезно. Это я к тому, Майки, что здесь живут не только плохие люди, но и хорошие. Салливан не относился к человеку по-другому только потому, что кожа у него коричневая, а волосы курчавые. Он приезжал с десяток раз, говорил с людьми и, наконец, выяснил, кто это сделал. «И кто, по-твоему?» «Догадайся с трех раз. Первые два не в счет». «Понятия не имею». Я не стал и пытаться. Отец смеялся, пока слезы не потекли из глаз. Достал из кармана большой белый платок, вытер их. «Буч Бауэрс, вот кто! Отец парня, который в твоей школе никому не дает прохода. Папаша мразь и сынок ничуть не лучше». «В школе некоторые ребята говорят, что отец Генри полоумный», — сообщил я. Тогда я учился в 4-м классе, и Бауэрс уже не раз и не два давал мне пинка. А если подумать, так слова «черномаза» и «негритос» я впервые услышал именно от Генри Бауэрса между 1-м и 4-м классом. «Ну что ж, возможно, мысль о том, что Буч Бауэрс полоумный, не так уж далека от истины. Люди говорили, он так и не пришел в норму после возвращения с Тихого океана. Служил там в морской пехоте. Короче, шериф арестовал его, и Бауэрс орал, что его оболгали, и все они друзья нигеров, и что он на всех подаст в суд. Наверное, список дотянулся бы отсюда до Уитчем-стрит. Я сомневаюсь, что у него была хоть одна пара подштанников без дыры на заду. Но он собирался подать в суд на меня, шерифа Салливана, город Дерри, округ Пенобскот и еще бог знает кого. А что произошло потом? Не могу поклясться, что это правда, но так мне рассказал Дьюи Конрой. По словам Дьюи, шериф поехал к Бутчу в Бангорскую тюрьму. И шериф Салливан сказал: «Пора тебе заткнуть пасть и послушать Бутч. Этот черный парень, он не хочет настаивать на обвинениях. Он не хочет отправлять тебя в Шоушенк. Он только хочет, чтобы ты возместил ему потерю кур. Он полагает, что $200 покроют его убытки». Буч говорил шерифу, что он скорее засунет эти $200 в то место, куда не заглядывает солнце, и слышит от шерифа следующее: «В Шенке есть фабрика по переработке известняка. И мне говорили, что после того, как человек отбарабанит там 2 года, язык у него становится зеленым, как лаймовый леденец. А теперь выбирай, 2 года резать известняк или $200. Что скажешь?» «В Мэне присяжные никогда не приговорят меня к тюремному сроку за дохлых кур нигера», — отвечает Буч. «Я это знаю», — кивает Салливан. «Тогда о чем мы, скажи, на милость говорим?» — спрашивает Буч. «Тебе лучше бы спуститься с небес на землю, Буч. Они не отправят тебя в тюрьму за кур, но отправят за свастику, которую ты нарисовал перед тем, как перебить кур». По словам Дьюи, у Буча просто отвисла челюсть, а Салливан ушел, чтобы не мешать ему думать. И через 3 дня Буч попросил своего брата, который через 2 лет замерз насмерть, отправившись пьяным на охоту, продать его новенький «Меркурий», который купил на пособие, полученное при демобилизации, холил или лелеял. Так что я получил $200, а Буч поклялся, что сожжет мой дом. Он твердил об этом всем своим дружкам. Поэтому как-то днем я его и подловил. Вместо «Меркурия» он купил довоенный «Форд», а я тогда ездил на пикапе. Подрезал его на Уитчем-стрит, неподалеку от грузового двора станции, и вышел из кабины с винчестером в руках. «Если у меня что-то загорится, один плохой черный пристрелит тебя, босс», — предупредил я его. «Не смей так говорить со мной, нигер!» Он чуть ли не плакал от злости и от страха. «Ты не имеешь права так говорить с белым человеком! Нету такого права у черномазого!» Мне это все изрядно надоело Майки. И я знал, если прямо сейчас не напугаю его до смерти, он от меня никогда не отстанет. Вокруг никого не было. Я сунул руку в кабину Форда, схватил Буча за волосы, приклад карабина упер в пряжку поясного ремня, а ствол Бучу под подбородок. И сказал: «Еще раз назовешь меня нигером или черномазом, твои мозги потекут с лампочки под потолком кабины. И поверь мне, Буч, если на моем участке что-нибудь загорится, я тебя пристрелю. А потом, возможно, пристрелю и твою жену, и твое отродье, и твоего никчемного брата. С меня хватит». И тут он начал плакать. И ничего более отвратительного я в своей жизни не видел. «Посмотрите, до чего мы дошли», — говорит он. «Ник, черт, человек представляет тебе к голове винтовку при свете дня, прямо на улице!» «Да, мир, должно быть, спешит навстречу с адом, раз такое может случиться», — согласился я. «Но теперь это значение не имеет». «Значение имеет другое. Мы друг друга поняли? Или ты хочешь научиться дышать через дырку во лбу?» Он признал, что мы друг друга поняли, и больше никаких хлопот Бучбауэрс мне не доставлял, если не считать смерти твоей собаки, мистера Чипса. Но у меня нет доказательств, что это дело рук Бауэрса. Чиппи мог съесть отравленную приманку или что-то еще. С того дня нам никто не мешал, и, оглядываясь назад, я могу сказать, что сожалеть мне практически не о чем. Жили мы здесь хорошо, а если выпадали ночи, когда мне снился пожар... Что ж, никому не прожить жизнь без нескольких кошмарных снов.